Глава 20. Мир Кенбальда. «Мы заблудились? Попали не в тот квартал?» — спрашивал Ковен, оглядываясь по сторонам. Ни дверей, ни вывески. Перед юными котами была гладкая стена, мимо которой шли прохожие, не обращая на нее никакого внимания. «Не думаю», — отозвалась Сирене. «Мы точно следовали указаниям Иркенбальды. Спуститесь в торговый квартал, ступайте по улице хозяйственных магазинов, затем поверните направо на площадь дуба с головой паука. От этого дуба меня до сих пор трясет», — признался Лексиус. «Потом повернете налево в переулок Гелиотропов, и вы на месте. Она живет между магазинами «Открутим винтик» и «Ящиков завались». Эта стена как раз между указанными магазинами». «Может быть, ее магазин закрылся?» «Но тогда осталось бы пустое помещение». «Смотрите-ка!» — удивленно сыграл на Кантеле Лексиус. «Драк что-то нашел!» Драк, по своему обыкновению, нашел то, что можно раздраконить, и тащил камень, торчащий из стены. Кошки и коты подошли поближе и обнаружили в стене пазы. «Это еще что такое?» «Судя по расположению, механическая система», — сказал Ковин и сосредоточился на своих чешуйках. «Вибрирует», — отметил он. «Значит, внутри сосредоточена магия благого знания». «Я ее чувствую», — подтвердил Черномордик, прижавшись шаром вплотную к стене. «Думаю, что он прав», — подтвердила Сирения, оглядев пазы опытным взглядом. «Посмотрите, в этом углублении видно колесико с выемками». Послышался скрежет, звук камня, скребещущего о камень. На стене обозначились контуры двери. Со скрипом и звяканьем проход стал углубляться внутрь стены, потом в нем раздвинулись створки, и над ним разверзнулась вывеска, на которой значилось «Атлантикус». «Как ты это сделал?» — спросила Брайан Лексиуса. «Сдвинул еще один камешек чуть дальше». «Кто же хочет спрятать свой магазин?» — удивился Ковен. Он вспомнил своих родителей-фермеров. Они все время искали новых покупателей, чтобы продавать котовник и другие полезные пряности. Прятать от покупателей свои товары показалось ему чрезвычайно странным. «Я уже встречал такое в нашей бенгальской семье», — сыграл на Кантеле Лексиус, изучая появившийся на камне орнамент. «Это магазин для особых покупателей, магазин, о котором узнают только в узком кругу. В любом случае, механизм весьма интересный. Ни разу еще не встречал, чтобы изобретатели механиматики работали с камнем. Очень интересное нововведение». «Запишешь свои наблюдения потом», — заволновалась Брайан, увидев, что Лексиус обстоятельно достает свою записную книжку. «Полицейский патруль где-то близко, и я совсем не хочу, чтобы он узнал наш запах. А вдруг это главный блюститель, с которым мы недавно столкнулись?» Друзья быстро нырнули в открывшийся в стене проход. Ковен тут же догадался, куда они попали. По ароматам. Пахло машинным маслом, металлической стружкой, канифолью, древесными опилками. «Обожаю запахи мастерской», — сыграл радостно Лексиус. Магазин оказался очень просторным, чего никак нельзя было ожидать по его внешнему фасаду. Окон в нем не было, свет шел от нескольких лампочек на потолке и отражался во множестве блестящих предметов и инструментов, разложенных на столах, на полках и даже на полу, на толстых коврах. «Не понимаю, что это вообще такое?» — призналась Брайан, оглядываясь по сторонам. «Зачем они? Для чего? И ни одной этикетки нет». Она понюхала бонбоньерку с торчащими трубками раза в два длиннее нее. Захотела прикоснуться к ней, но не решилась. Ковин в это время изучал металлическую бочку на четырех механических ножках. Зародыши тоже с любопытством все осматривали, но ничего не трогали. Им хватило сегодняшних неприятностей. «Никогда не видел ничего подобного», — вздохнул Ковин, пытаясь сообразить, что же это он видит перед собой. «Это все новые изобретения», — сыграл на Кантеле Лексиус. «Мы в магазине изобретателя». Глаза у него сияли от восторга и возбуждения. «Изобретательницы», — поправил его знакомый голос, неожиданно раздавшийся позади них. Юные коты так и подпрыгнули. «Что это вы тут делаете, а?» Они обернулись. Позади них стояла бенгальская кошка, и они ее отлично знали. «Профессор Иркенбальда», — смущенно пробормотал Ковин. «Но как? Что вы тут делаете?» «Нет, это не она», — — зашептал ему Черномордик. «Посмотри на ее уши и на заднюю правую лапу, и на хвост!» Да, хозяйка магазина была совершенно здорова. Никаких механематических протезов. И расположение пятен у нее на боках тоже было похожим, но не совсем. «Вы не Иркенбальда», — первая озвучила общую мысль Сирения. «Замечательное наблюдение, которое сразу всем бросается в глаза. Меня зовут Миркенбальда. Иркенбальда — моя сестра». «Ваша сестра?» «Мы близнецы. Неужели незаметно? Или вам нужны очки?» «Конечно, заметно. Даже очень», — поспешил уверить бенгальскую кошку Лексиус, играя на кантеле. «И это ваш магазин?» «Именно. Я открыла Атлантикус несколько лет назад. Я специалистка по механематике и изобретательница». «Погодите, погодите», — сыграл Лексиус, не сводя глаз с одной полки. «Но это же... неужели...» «Премия Милхана. Да, я получила ее за модель орнитоптера. Это летучий корабль, который во время полета машет крыльями, как птица. Крылья гораздо послушнее в управлении, чем воздушные шары». «Но это же невозможно. Скажите это гильдии, которая выдала мне патент, господин Всезнайка». Награда сияла над полкой. Три зубчатых колеса, соединенные в треугольник, сверкая чистым золотом, висели в воздухе без цепочки или шнурка. «А что это за премия Милхана?» «Премия, которой награждают за лучшее изобретение», — коротко пояснила Миркенбальда. «Самое престижное на континенте», — сыграл на кантеле Лексиус, который никак не мог опомниться и сидел, приоткрыв рот. «И вы вот так позволяете ей пылиться?» «У меня слишком много проектов в работе. Нет времени заниматься уборкой». «Скажите, а вы берете шкалеров на практику?» — выпалил он. «Только если мне оторвут лапы». «Узнаю Иркенбальду. Такой же прямолинейный характер», — усмехнулся про себя Ковин. «Но почему?» «Нет необходимости. У меня в мастерской и так мало места». «Я много места не займу». «Нет». «Вы меня совсем не знаете». «Нет». «Я умею заваривать очень вкусный чай». «С каких это пор?» — Ковин удивленно покосился в сторону друга. «Все средства хороши», — развеселился Черномордик. «Нет, упрямая башка. Лучше скажите, зачем пожаловали?» «Нас прислала Иркенбальда. Попросила забрать для нее сверток». «Хотите сказать, она не сопровождает вас? Она осталась в замке?» Шкалеры закивали головами. «Поверить не могу. Какая лентяйка. Не шевелитесь, а главное, ничего не трогайте». Похоже, что Миркенбальда очень рассердилась и даже оскорбилась. Друзья застыли на месте, а хозяйка направилась в дальний угол мастерской и принялась рыться среди своих приборов. «Как вы думаете, мне удастся ее уговорить взять меня на обучение?» — тихо-тихо спросил Лексиус. «Даже не мечтай. Она твердо тебе отказала, ты сам это слышал. Не расстраивайся. Ты же наметил еще немало мастеров и механематиков». «Так и есть, конечно. Но лауреат премии Милхана... Вы просто не представляете себе, что это такое. Все бенгальские коты от мала до велика напрягают свои извилины, мечтая ее получить. И вы же сами видели, какой необычный механизм нас встретил у двери. Но ведь ты, как и все мы, понять не можешь, для чего все это служит», — сказала Сирения, указав на причудливые механизмы вокруг. «Вот именно. Это и есть доказательство небывало высокого уровня ее мастерства». «Назови хоть одну вескую причину», — произнес из глубины мастерской знакомый шкалерам голос. «Миркенбальда, как же я польщена, Эрк, хватит поясничать. Спасибо за любезность. Хоть одну уважительную причину, почему ты осталась в замке и не приехала повидаться со мной. Что такого важного могло тебя удержать? Поверь, столько всего навалилось, и вечно у тебя какие-то отговорки. Вечно оправдываешься. Знаешь, кто ты? Кота-ненавистница. Да, я, наконец, произнесла это слово. Накипело, и я больше не могу скрывать от тебя правду». «Это я выслушиваю от тебя, сестренка? Ты же сама прячешь ото всех свой магазин и заставляешь редких несчастных покупателей ходить перед тобой на задних лапках. Ты просто запугиваешь их». «Иркенбальда знала, что у сестры магазин-невидимка. Могла бы и нас предупредить», — подумал Ковин. «У нее голова другим занята», — высказал свое мнение Черномордик. Четверо друзей неслышно подошли поближе, заинтересовавшись разговором. Меркинбальда стояла, повернувшись мордочкой к большой квадратной светящейся лампочке, которая находилась в центре сложного механизма. В квадратной лампочке была видна голова Эркинбальды. «А, вижу, ты встретилась кое с кем из моих учеников», — проговорила наставница. «Привет, дружная четверка. Верьте мне, там, где вы сейчас находитесь, гораздо лучше, чем у нас здесь. Новое происшествие чуть не свело всех с ума. В некоторых коридорах отказывает сила тяготения. Рыси, стражи предвечного хаоса, закрыли множество отсеков и вдобавок заблокировали доступ к подземелью. Они утверждают, что там, в глубине, есть что-то опасное. Но им никак не удается понять, что именно. Я надеюсь, Мирк, что мои друзья не наделали глупостей. У них есть чудесный талант навлекать на себя неприятности. Не меняй тему разговора, Эрк. Я на тебя сержусь. Почему ты не приехала? А твои ученики, ты права, уже совершили глупость, потому что не послушались меня, а я им приказала не двигаться с места». Ковин и Сирения стали опасливо рассматривать свои лапы. Брайны и Лексиус уставились в потолок. «И честно говоря, при взгляде на них видно, что это не первая ошибка, которую они совершили сегодня», — прибавила изобретательница. «Об их глупостях и знать не хочу», — мяукнула Эркинбальда. «Мне пора, прощаюсь. Дай им, сама знаешь что, и покажи свою мастерскую». «Эрк, если в следующий раз, когда замок организует путешествие, ты не приедешь, я от тебя отрекусь и пущу по твоему следу целую орду махноглотов. Они разыщут тебя даже в твоем хваленом замке». Ковин понятия не имел, кто такие махноглоты. И, судя по тому, насколько они опасны, возможно, это было к лучшему. «Не пугай, не на ту напала». Голова наставницы исчезла из квадратной лампочки. «Когда вернетесь в замок, передадите от меня Эркинбальде посылочку». «Какую?» — не удержался Лексиус. Вместо ответа Меркинбальда показала ему язык. Друзья не удержались и прыснули. «А что это за аппарат такой?» — заинтересовалась Брайна и указала на большую лампочку. «Одно из моих изобретений. Позволяет общаться на расстоянии, не тратя силы на магию. Гораздо быстрее, чем письма. На континенте существует только два таких аппарата. Этот и тот, что находится в мастерской моей сестры в замке. Я подарила ей такой аппарат, потому что она безвылазно сидит у себя в норе. Вы можете себе такое представить? Даже крот вылезает на воздух чаще». «А почему их так мало?» — сыграл на кантеле Лексиус, пожирая глазами аппарат. «Потому что, понимаешь ли, одним из необходимых элементов является хрусталик глаза русалки». Больше можно было не объяснять. Эти чудовища были необычайно редки и смертельно опасны. Меркинбальда нажала на какую-то кнопку, и аппарат свернулся сам собой. «Идите за мной!» Шкалеры чуть не наступали изобретательнице на лапы, так спешили за ней следом. За тяжелым изумрудным занавесом им открылся коридор, а в конце него — дверь в мастерскую. Запахи, которые встретили их в магазине, усилились. Лексиус был в восторге. Пергаменты с какими-то набросками и чертежами занимали каждый квадратный сантиметр на всех четырех стенах. Повсюду валялись клочки с наскоро нацарапанными, совершенно непонятными значками, сделанными в горячке творческой работы. «Она изобрела еще и скоропись, понятную только ей», — догадался Ковин. Подул сквозняк, взявшийся непонятно откуда, и все вокруг задвигалось и зашелестело, словно листва. «Советую вам забыть все, что вы здесь увидите, иначе мне придется все это стирать из вашей памяти самой. Или запереть вас в погреб. Он как раз у меня под мастерской. Кстати, у меня есть несколько изобретений, которые только и ждут, чтобы их испробовали на живых кошках. С чего это у вас такие испуганные мордашки? Не бойтесь, у меня пока нет разрешения на такие опыты». «И вы работаете вот над всем этим вместе?» — с восхищением спросил Ковин, обводя взглядом шелестящие пергаменты. «Можно сказать и так. Но вообще-то не верьте своим глазам. Много замыслов приходится оставлять на этих клочках. Есть задачи, над которыми я бьюсь и не могу решить. Есть изобретения, которые обойдутся слишком дорого, если их воплотить. И потом, у меня столько заказов, которые я не могу не выполнить, что у меня совершенно нет времени. Не думай, что я не заметила твоего механического помощника и музыкальный инструмент твоего друга». Торбоход застенчиво переминался с ноги на ногу. Он всегда так делал, когда чувствовал, что стал центром всеобщего внимания. но на этот раз под тяжестью груза, который был внутри, покачнулся и упал. «Мои чипсы с креветками!» — завопила Брайна. Она в ужасе бросилась со всех лап к торбоходу, поскользнулась в масляной лужице и упала как раз на пакет с чипсами. Раздался громкий хруст. «О-о-о!» — чуть не заплакала Брайна и тут же утешилась. «Их нужно съесть как можно скорее», — решила она. «Хорошо, что у трагедии Брайны хоть иногда бывает счастливый конец», — улыбнулся про себя Ковин. «Не думаю, что он рассчитан на такую тяжелую ношу», — заметила изобретательница. «Вы что, опустошили все магазины?» В ответ в мастерской, переполненной будущими изобретениями, раздался громкий хруст. Юная ангорка начала расправу над чипсами. «Между прочим, я знаю котов, которые отдали бы собственные усы, лишь бы получить в свое распоряжение ваше изобретение», — внезапно сказала Меркинбальда. Ковин и Лексиос переглянулись. «Неужели?» — спросили они в один голос. «Я не бросаю слов на ветер и знаю, что говорю. Я же профессиональный изобретатель, член одной из самых влиятельных гильдий в нашем городе. Мы поговорим об этом, и я вам напишу. А пока расскажите-ка мне, каких вы наделали глупостей, пока я буду искать в своем развале посылочку, предназначенную для Эрк. В отличие от моей сестрицы, я обожаю глупости». В желтых глазах пятнистой кошки светилось столько лукавства, что шкалерам даже в голову не пришло, что их могут отругать за утренние приключения. И они охотно рассказали о своей неудачной встрече, не упомянув только о вмешательстве Акханы, чтобы ее не подводить. «Вижу, всегда найдутся студенты, готовые вступиться за честь сообщества Коннахта», — промяукала Меркинбальда, отбросив кусок трубы в противоположный угол мастерской. «Вступиться за честь?» «За честь забияк. Шкалеры Коннахта никак не могут избавиться от традиции соперничать во всем с замком Каслкотс. Вам повезло, что удалось ускользнуть от главного блюстителя. Зазим с каждым днем заставляет меня все больше сожалеть о том, что я работала над его помощниками-автоматонами». «Так это вы?» «Нет, вовсе не я изобрела автоматоны, но по просьбе Архонта снабдила эти конкретные кое-какими собственными выдумками. Увеличила их самостоятельность, дала возможность лучше видеть в темноте и даже различать запахи. В общем, улучшила приспособления, которыми они теперь и донимают честных кошек». Но когда Туманное море приближается, на этот раз через мастерскую пролетели два обломка дерева. Драк высунул язычок и тихонечко куда-то ускользнул. «Пустое. Надеюсь, вам известно, насколько далеко от нас находится это море. Зазим утратил чувство реальности, не знаю уж почему. В любом случае, есть вещи похуже. Когда я была кошкой-магом...» «Вы были кошкой-магом?» — воскликнул Ковин. «А вы в самом деле не берете практикантов?» Снова сыграл на Кантеле Лексиус. «Чувствую, ты от меня не отстанешь. Ответ будет такой. Когда-то брала, теперь нет. Мы с Эрк обе были кошками-магами. В молодости мы охотились вместе, но после того, что с ней случилось, решили прекратить это дело. Но хватит о нас. Расскажите лучше, что делается в замке. Мне не хватает моего старого гнезда». «Ну, в замке там...» — невнятно начал Ковин. «Все хорошо», — заключил Лексиус. Шкалеры совсем растерялись и не знали, что ответить. «Не стоит играть в прятки. Я знаю и про Шамониус, и про Трилика. Сестра во всем этом принимала участие и вспомнила о моем существовании исключительно по этой причине — лентяйка и ненавистница». «Она ничего не знает про Рукокрылого», — сообразил Ковин. «Иначе поняла бы, чего опасается Архонт». «С начала года в замке множество магических аномалий», — признался Лексиус. «Поэтому в Каслкотс прибыли Рыси и Закхарта. Такое событие случается раз в 100 лет. Стало быть, причины серьезные. Но все образуется. Во всяком случае, я на это надеюсь. А вот и посылочка для моей сестрицы», — сказала она, вытащив на свет небольшой кубик, завернутый в крафтовую бумагу. Драк, появившийся с куском дерева в зубах, посмотрел на него жадным взглядом. «А что это такое?» «Эрк ничего вам не объяснила?» «Сказала только название, нюхач, и больше ничего». Изобретательница взглянула на них с тем же лукавым выражением, что и несколько минут назад. «Ах, она хитрюга, молчунья! А вот я вам сейчас все покажу. Ей в отместку». Она развернула бумагу и достала механическое существо, похожее на скарабея. Скарабей был величиной примерно с зародыша. «А для чего он служит?» «Это скоробей-следопыт. Эркинбальда попросила меня сделать аппарат, который чуял бы колдовство. Отсюда и название. Скоробей находит того, кто отправил заклинание. Достаточно положить частичку вещества, на которое попало колдовство, вот сюда». Меркинбальда приподняла над крылья жука и показала небольшое углубление. «Он сразу активизируется, а затем нужно только следовать за ним». «Эркинбальда не может забыть про рукокрылого», — размышлял Ковин. «Но распознает ли нюхач-следопыт водооккультные знания?» «Не знаю, зачем он ей понадобился», — продолжала сестра-близнец, заворачивая свое изобретение обратно в бумагу. «Несите осторожно, вещь хрупкая. А теперь бегом, хоп, и нету. Мне нужно набраться сил. Увидимся сегодня вечером на празднике Архонта». «Но вы же сказали, что не берете практикантов». «Не беру, и Архонт прекрасно это знает. Однако ему очень хочется похвастаться обладательницей премии Милхана. Вот уже 2 года он не дает мне покоя. Мне это действует на нервы. У меня работы выше головы». Друзья вышли на улицу и сразу почувствовали зимнюю стужу. «Слышали, что сказала Эркинбальда?» — спросила Сирения, когда компания двинулась в обратный путь. «Как вы думаете, что происходит в замке?» «В замке с начала учебного года постоянно что-то происходит», — ответил Ковин. «Хочу обратить ваше внимание. День клонится к вечеру, а мы так и не отыскали главных наставников. Пора приниматься за дело, не то останемся с носом».